Издательство «Бомбора». Океан книг. Бразилия изнутри. Как на самом деле живут в жаркой стране карнавалов? Мария Благушина. Об авторе. Я спросила в своем блоге, а что вы знаете про Бразилию? Карнавал, ответили тут же мои подписчики. Много диких обезьян, Рио, белые штаны, фавелы и футбол. Конечно, бразильские сериалы. Я ничего не знала об этой стране, когда переезжала. Такой же набор стандартных ассоциаций. По-португальски могла сказать только «обригада», «спасибо». И вдруг оказалось, что на другом конце света, куда нет прямых рейсов, где светят незнакомые звезды, месяц развернут ножками в другую сторону, на балконах жарят мясо и вешают кормушки для колибри, живут люди с родной душой. Я лингвист, переводчица, блогер и многодетная мама. Переехала в Бразилию, чтобы оправиться от сложного развода, а оказалось, что судьба привела в страну моей души. Ну и еще в бразильский сериал. В нем есть, например, такие серии. Я ехала в гости к своим друзьям, которые живут на закрытой военной базе, куда можно въезжать только по предварительной заявке через пропускной пункт с вооруженными солдатами. Объясняла по-португальски, что направляюсь в гости к лейтенанту. Мне открывали разные заслоны, а на машине надо было включить аварийку. Дорога в их дом шла вдоль набережной с бирюзовой водой. Там росли неведомые растения и ведомые бананы, кокосы и монстеры. Я думала, что только ради этого момента стоит жить. А потом к другим друзьям в Куритибу, столицу штата Парана. В огромную семью со звучной фамилией Барбоса. Каждый день мы ходили к кому-то домой. Ели шураско, барбекю, пили шимарао, мате. А еще в парк смотреть капибар, в церковь петь и танцевать. В центр города есть самую вкусную в мире кашинью – традиционный пирожок. Я побывала на Шакаре, огромной бразильской даче, где коров используют вместо газонокосилок. Животные едят траву, чтобы в ней не заводились змеи. Там есть три пруда для разведения рыб, которых можно поймать и сразу приготовить на обед. Лесок из эвкалиптов и роща из огромных хвойных, растущих только в Южной Америке и похожих на укроп араукарий, соседствуют с мандариновыми деревьями, заканчивающими плодоносить, и только зацветающими апельсиновыми. Я скачала неведомый мне до этого Tinder и встретилась с неговорящим по-английски темнокожим парнем из своих фантазий. Не поняла ничего, кроме того, что он звал меня в кусты заниматься сексом и очень удивился, почему я не согласна. А потом встретила свою любовь в 39 лет с сексуально висящим на груди третьим сыном. Мой бразильский парень никогда не пробовал икру, не знал, что для приготовления чая нужен чай, а на сваренный мной борщ смотрел подозрительно, потому что красный цвет ассоциируется у него только со сладким. Кстати, в самой Бразилии, которая ассоциируется у нас с сериалами, хитросплетения судьбы называются выражением «мексиканский сериал». «Люблю свою жизнь сейчас. Ловлю и оставляю с собой каждое мгновение. Фотографирую, записываю, ощущаю, проживаю». В моей копилке такие стоп-кадры. Задумчиво поклевывающая спину жующей коровы цапля. Пролетающие надо мной в небе и почему-то постукивающие друг друга клювами туканы. Первый день в бразильской школе сына первоклассника. Первые слова сына первогодки. На португальском. Первый урок серфинга у меня. Резвящийся в океане кит. Случайно попавший на берег заблудившийся пингвин. Нависшие прямо над домами облака. Звук дождя, сопровождаемый клацаньем привязанных к пустой половинке кокоса ракушек, ловящих ветер. Они называются «призывающие дождь». Бьющие в океан молнии, на которые мы смотрим из-под крыши пляжного ресторанчика, потягивая пиво из граненых стаканчиков, таких же по форме, какие были в Советском Союзе, но в два раза меньше. Я живу в городе Флорианополис, столице штата Санта-Катарина, который называют «островом магии». В самом безопасном районе страны, куда мечтают переехать и переезжают люди из разных регионов. Проглатываю книги по истории и культуре Бразилии, читаю бразильские сказки детям, помогаю делать бразильскую домашку. А еще я выучила португальский, родила сына дома, привыкла, что юг – это холоднее, чем север, привыкла жить без гречки, семечек и чая. Улыбаться и знакомиться с каждым встречным. Болтать с людьми из разных штатов, а также соседних стран – Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили. Еще я участвовала в карнавальном шествии и смотрела его на самбодроме. Примечание. Тип построек, предназначенный для проведения уличных шествий. Конец примечания. Приносила цветы и свечи богине океана Яманже. Плакала под звездами в день ее рождения. От счастья, потому что не смогла загадать ни одного желания. Казалось, что я именно там, где все уже и так сбылось. Там, на мягком белом песке, где на меня смотрели выстроившиеся в ряд три звезды, мои тезки, три Марии. Где волны играли с красными розами, белыми хризантемами, алыми гибискусами и какими-то неизвестными мне фиолетовыми цветами, которые распускаются летним февралем на кустах вдоль изгородей. И с синими деревянными корабликами, которые приносят поклонники богини океана. И да, здесь много диких обезьян, например, карликовых игрунок. А золотистая игрунка или золотистый карликовый тамарин забрался даже на одну из банкнот. А еще тут огромное количество крокодилов, капибар, туканов, роющих норы сов, похожих на птеродактилей птиц-фрегатов, морских львов и насух.